я могу понять очень довольно. Здравствуйте. Слушаю. Звонок вам поступает из Сбербанка России. Меня зовут Быстров Роман Андреевич. Информирую вас о записи телефонного разговора. Юлия Михайловна, это вы, верно? Да-да. Звонок вам поступает по поводу кредитной карты. У вас сформирована просроченная задолженность в размере 2695 рублей. По какой причине оплату не произвели? А по какой причине я должна была ее произвести? Обязательства перед банком согласно 307 статье Гражданского кодекса. Не аргумент. Федерации у вас числится просроченная задолженность в размере 2695 рублей. Не считаю, что я кому-то что-то должна. До 2 октября включительно вам необходимо произвести оплату. Не испытываю такой необходимости. То есть до 2 октября включительно оплату вы не произведете? Нет, я вас верно понимаю. Нет. У вас идет начисление штрафов и неустойки за каждый день просроченной задолженности. Банку может пойти на встречу, предоставить возможность произвести оплату до 7 октября включительно. Скажите, пожалуйста, я в тот момент, когда я сказала, что я не считаю, что я кому-то что-то должна, вы меня слышали? Я вас прекрасно слышу. Также хорошо, сказал, так подождите, если вы меня слышали, то зачем вы тогда говорите о том, что кто-то куда-то на какую-то встречу может пойти? Если я не считаю, что я кому-то что-то должна, какие могут быть встречи? Ну, я вам звонок вам поступил для того, чтобы регулировать данную ситуацию, вам предоставляют сроки для оплаты. Вы не отвечаете на те вопросы, которые вам задают. Давайте вести конструктивный диалог. Давайте, я же вас к этому и призываю, собственно говоря. Еще раз спрошу, если я сказала, что я не считаю, что я кому-то что-то должна, зачем вы говорите, что банк может пойти мне навстречу и что-то там предлагаете? У вас в любом случае присутствует обязательство перед банком. Они могут присутствовать, либо отсутствовать, но если я не считаю, что я кому-то что-то должна, то значит же я платить не буду, вне зависимости от того, на какую встречу ко мне пойдет банк. То есть от оплаты вы отказываетесь, верно? Само собой. Очевидно же было в начале разговора. Так. Это негативно влияет на вашу кредитную историю. В будущем это вам может осложнить получение нового кредита в Сбербанке и других банках. Ага, я это уже слышала, не утруждайте себя. В течение длительного периода времени банк вправе выставить требования о досрочном взыскании. Это я тоже все уже слышала. Мне до вас звонили, и это все уже рассказывали мне. Так, Юлия Михайловна, то есть вы отказываетесь от оплаты? Отвечала на этот вопрос. Хорошо, данная информация зафиксировала. Всего доброго. Угу, пока. До свидания. Да. Добрый день. Оставайтесь на связи. Через несколько... Алло. Да-да. Здравствуйте. Да-да. Людмила Георгиевна. Да-да. Меня зовут Юлия Владимировна. Досрочный экспресс-банк. Отдел досудебное взыскание. По какой причине вы не производите оплату? Жадность. Алло, по какой причине вы не приводите оплату? Жадность. Знаете, хороший ответ. Мне тоже нравится. 72 400 рублей вам необходимо оплатить сегодня или завтра. За вас крайний срок на оплату. Ага. Так когда будете... Никогда. У вас очень плохая связь. Повторите, что вы сказали. Не поняла. Вы все равно будете оплачивать. А, ну все равно буду, тогда что вам переживать, если все равно буду? Хорошо, буду так буду. Я вам даже сейчас могу объяснить, какими способами. У вас есть способы на оплату. Давайте, да, только вы мне объявите, так, только вы сделайте... Стойте. Сделайте что-нибудь со связью, потому что у вас такая механическая речь, и вообще непонятно, что вы говорите. А потом рассказывайте, что и как. Я внимательно слушаю. Так как вы являетесь клиентом банка, Восточного банка, вы можете оплатить 72 300 рублей самостоятельно через банк, и ваши родственники вам помогут, неважно, через Восточный банк. Через суд приставы долг опишут, имущество продадут. А напомните, сумму долга. Или же есть третий вариант. Задолженности. 72 300 рублей. 72 000. Или есть третий вариант, который больше всего нравится, и который у меня, ну, хотелось бы, чтобы так оно и было. Так. Чтобы банк за статью статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации продал ваш договор в коллекторское агентство. О, это круто! Мне тоже нравится этот вариант. А давайте, как, что вам надо сделать, чтобы банк переуступил право требования? Не продал, а переуступил право требования. Продал — это какое-то колхозное, формулировка какая-то колхозная. Давайте. Меня тоже устраивает. Смотрите, вам нравится, мне нравится. Давайте так и поступим. У нас идет запись после прослушивания. Возможно, банк и примет такое хорошее решение. Отлично, все, сейчас, договорились. Сейчас, к сожалению, являюсь клиентом Восточного банка. Да, мне тоже не нравится. Людмила Георгиевна, после того, когда банк продаст ваш договор, соответственно, переуступит право требования. Возвращает ту сумму, которую вы имеете. То есть банк не несет никакой ответственности за метод. Хорошо, я тоже никакой ответственности не несу. Если вам что-то не понравится, может быть, придут в гости ваш родственник к вам, или из опекунства, если у вас есть дети. Вот давеча за подобное оштрафовали один банк за то, что сотрудники вот такие вот истории рассказывали, потому что суд воспринял вот подобное изречение как психологическое воздействие. Поэтому по лезвию ножа вы ходите туда-сюда и хлоп, 50 тысяч минус из зарплатки. Печально же будет. Дети есть? Двери есть? Кто есть? У вас дети есть? Не, я их нахрен в детдом отдала. Нафига они нужны, дармоеды? Правильно, вы правильно сделали. Правильно. Конечно, она нафига вот их кормить, вот этих. Потому что с вашим долгом... Конечно, с моим долгом-то тем более. Конечно. С вашим разговором он смело обратил в опекунство. Вы еще раз под запись телефонного... Я же тоже, между прочим, записываю разговор. По органы опеки не имеют вообще никакого отношения к нашим с вами отношениям. А тот, кто обратится в органы опеки, рискует получить уголовную статью 183 за разглашение банковской коммерческой тайны. Так что не страшно, не напугали. Я вот тонус у вас щелк юридически. Вы так хорошо знаете закон. Естественно. А договор, который подписывали, вы читали, вот законы... Вы зачем приравниваете свой договор к закону? Я за вас рада, что вы что-то знаете. Я за вас не рада, что вы ничего не знаете, а только глупости говорите. Ой, как отвратительно вас слышно. Нужно взять договор. Что мне нужно? Его. Я думаю, вы там... Что мне нужно? Можно. Взять договор и его почитать. Зачем мне это нужно? Вы знаете, что мне это нужно? Ежемесячно производить оплату. Минуточку, когда вы раздаете людям советы, о которых вам не спрашивали, будьте готовы идти туда, куда вы не собирались. А? Я в какой момент спросила, что мне делать? Вообще ничего не понятно. Еще раз заново. Ничего не понятно. Еще раз. Уже своих отдали. Это слышно. Перед этим, что вы говорили. Вы понимаете, что вас не слышно и непонятно? У вас механический голос, у вас проблемы со связью. Вам не, вот как будто никто не говорит из тех, кому вы звоните, что вас практически не слышно. Но пошрудите гарнитуру, там, я не знаю, сделайте что-нибудь со связью-то своей. Или вылезьте из погреба, И откуда вы звоните там? Я вот, вы знаете, у вас совета тоже спрашивала. Так, блин, тогда не звоните мне, если вы не можете обеспечить нормальную связь. Если, вот, ну как можно разговаривать? Здравый смысл есть в ваших пустых головах там? Или, ну о чем я, господи, такую ерунду сказала? Вот, вот вы звоните, вас не слышно. Как с вами разговаривать? Или вам плевать, слышно вас, не слышно? Вы вот прохрипите что-то, вас непонятно, и вам фиолетово. Вот когда сейчас рожались, не очень хорошо. Вот когда запись гоните, разговор передавать, ходить куда-то. Вообще ни хрена непонятно, что вы говорите. Вот такое ощущение, что вот такая связь, что я с роботом-аутистом разговариваю. И это, конечно, трэш. А у вас все хорошо? У меня все плохо. Вы мне хрипите, рычите и разговариваете непонятно как в трубку. Поэтому все плохо. Я не могу поддерживать конструктивный диалог в силу того, что у вас проблемы со связью. Вы хотите слышать? Вы не хотите, вы этого не слышите? Я жажду.